Из России позвонил товарищ, музыкант. Захар, короче, это, я приеду? Слово «короче» произносит, чтобы сделать фразу длиннее. Да, Дима, конечно, мы тебя очень ждем. Этот парень, взявший сценический псевдоним в честь голубоглазой собаки, последний год кочевал с обложки на обложку глянцевых журналов. Он совершил невозможное. Принудил недосягаемый гламурный мир принять себя, невзирая на то, что в каждом третьем интервью говорил «хочу все бросить» и уехать в батальон к Захару. Его звали Хаски. В журналах кривились, вздыхали, но это все лишь добавляло шарма к его образу. Бурятский сыр с гнильцой. Он был из Бурятии, мать у него была русская, бабушка бурятская, отец армянский. Какой-то букет там сложился. Мне вообще везет на таких товарищей. Когда Хаски уже приехал, пошли в баню, сидим в парилке. Араб, граф, Тайсон, злой, Хаски заговорили про русское, про свое, про родное. Я их оглядел и захохотал. Вот же нерусь, поналезли к нам в русский мир. Да-да-да, мы поналезли. Хаски в своей манере кивал, что-то в этом было от движений красивого животного, кивающего при ходьбе головой. Лошадь только маленькая и хищная. Бывают такие? Нет? Пусть будет кусачий жеребенок. Я знал его лет, скажем, 7, 8, 9, давно. Знал его, когда он не дал еще ни одного концерта, а теперь давал 150 в год. А тогда он прислал мне свои песни, рэп, сразу весь первый альбом, который слышал, кроме меня, 10 человек или 1000. Я не знаю, сколько, но по нынешним меркам его никто не знал. Ни один журнал о нем не писал, ни один музыкальный критик не направлял на него лорнет, а на сетевую группу о нем было подписано 30 человек. Я послушал и говорю, приезжай ко мне в гости, попозже ты будешь гений. Тогда еще не было никакой войны, тогда еще был мир. Он только явился из Улан-Удэ в столицу, только начал учиться в высшем учебном. Он очень любил свое Улан-Удэ. Он рассказывал, мне было 15, я понял, что умру здесь, если не сдвинусь с места. И вот законченный троечник, оторви и выбрось, за год натаскал себя на ЕГЭ и получил все положенные баллы и поступил в МГУ. В Москве Дима нашел отца, которого никогда не видел, но если ты не видел отца 20 лет, то никакая химия не срабатывает. Все нейроны, электроны, синхрофазотроны отмирают и осыпаются. Электричество не проходит. Раскрываешь рот, говоришь «папа», а вместо волшебного слова «яичная скорлупа». Внутри никто не живет. Птенец убежал. Не подышишь на его желтую пшеничную спинку. Не отразишься в мизерном испуганном глазке. Дима устроился в подпольную фирму, где сочинял аннотации для порнофильмов. Эта работа, она сложна и опасна. Я бы еще подумал, прежде чем браться за такое. Оказывается, у порнофильмов есть краткое содержание. И с ним, боги мои боги, знакомятся заинтересованные люди. Так, о чем тут университетская вечеринка? Ага. Нет, банально, плоско, скучно. А это про что? Димка записал еще один альбом, который снова никому не был нужен, как и первый. Но если в первом были две поразительные песни, то во втором все оказались обескураживающе хороши. Мир юных, мир насекомых. Они, привставая на задние лапки, пошевеливая усиками, слышат одним им понятные шевеления воздуха, мельчайшие дуновения, беззвучное электрическое потрескивание. Когда Хаски сделал третий альбом, они тут же его опознали, поползли к нему всеми своими бесчисленными насекомыми лапками, вращая усиками, глядя неморгающими глазами кузнечиков к своему верховному кузнецу. С юности я знал добрую сотню музыкантов. Пил с ними, подпевал им, радовался им, но здесь сложился единственный случай, когда вертикальный взлет случился у меня на глазах. чувствовалась таинственная тень чуда. Его касание. В огромной России читали рэп сотни подростков. Там была конкуренция, как в муравейнике. Одного муравья было не отличить от другого. Все шли друг за другом одной муравьиной тропкой, только в отличие от муравьев, соревнуясь в том или ином уродстве, которое культивировали в себе. Голос должен быть такой, словно тебя во младенчестве поместили в глиняный сосуд, и ты говорил только внутрь сосуда, или словно у тебя вырезали гланды, а пришили гирлянды, или словно ты носитель словаря, где нет шипящих и свистящих, или наоборот свистят и шипят все буквы, даже гласные. Как среди сонма неотличимых возможно стать заметным первым, воспарившим посреди этого картавого паноптикума, этой выставки живорожденных мутантов, объясняющихся взмахами пятипалых, сросшихся перепонками конечностей? Это было задание. Это был сценарий, написанный неизвестным мне сценаристом. Я любопытствовал к Хаски. Приехал встретить его на Успенку, контрольно-пропускной пункт. Димка, так совпало, ровно в эту минуту подал документы в окошечко. Мы наметили с ним легкое полуобъятие, ударившись плечами. Обниматься можно со здоровыми, мясными, мышечными мужиками. Тогда это имеет смысл. А он выглядел как ребенок. Лицо его и телосложение были негритянского типа. Напоминал он, скажем, бегуна. Но бегуна чем-то заболевшего, с отсутствующим здоровьем, сидящего на обезболивающих, тонкого, ломкого, на северном ветре побелевшего. Лицо его, если присмотреться, оказывалось очень красивым. Но только если присмотреться. А если мельком увидеть, почти пугающим, странным. Совершенно декадентский по нашим меркам был у него видок. Рукава кофты свисали, колени трико свисали, внутри одежды мог поместиться кто-нибудь еще. Но в том и заключался парадокс, что все наши рэп-музыканты, косящие под гопарей или воистину ими являвшиеся, подчеркивавшие всяким своим жестом и самим своим небритым, медленно цедящим суровые слова, как бы всегда усталым видом природное земное происхождение, донбасских дорожек избежали. Эти пацаны жили ровно. И ровно обошли Донбасс сторонкой. Для начала тут стреляли. Кроме того, происходящее здесь слишком густо было заварено на патриотизме. А гопары, как вольный слепок с блатарей, государства не любят. Наконец, заезд в Донецк мешал мягкому вращению в шоу-бизе, где таких вещей не прощали и могли вытолкнуть с палубы, на которую таких стараний стоило взобраться. И они сюда не явились. А этот декадент, этот кусачий жеребенок, этот выродок, вообще на русского не похожий, с вечно печальными глазами, изящным срезом скул, ордынской обрывочной черно-рыжей щетиной, явился. Я объяснял себе так. Ему было нужно пространство, где он чувствовал себя совсем человеком. Здесь он чувствовал себя совсем человеком. Хаски вел себя с удивительным достоинством. В сущности, несмотря на некоторое свое нарочитое внешнее упадочничество и некоторое даже юродство, он возрос в городской среде, знал ее законы, был там своим. Бойцы его приняли. Я никак его не развлекал. Оставил на доме, доверив его второй смене лички, злому и шаману, и уехал по своим делам, распевая по дороге его, Димкина, «Знай, в подъезде безопасно, как у Господа во рту». Я почему-то всегда пел эту строчку так, «Знай, в подъезде безопасно, как у Господа в аду». Потому что в аду безопасно. Господь присмотрит. Это его епархия. Он там за главного распорядителя. Без его ведома ни один волос не упадет, внутренний орган не лопнет, глаз не выгорит. На полпути развернулся, вызвал к себе на дом батя.